как сладко шепчет сатана, его слова приятны слуху, но цель его всегда одна, чтобы человек не жил по духу. Все хорошо нам чепчет он. Вам не грозит ничто на свете. Над вами не царит закон. Спокойнее, Божьи, будьте Божьи дети. Зачем молиться вам сейчас? Вы спасение навеки Богом. Он не оставит больше вас и за греки не спросит строго. Так сатана сплетает сеть. Он каждого характер знает, ко многим применяет лесты и часто этим побеждает. Кого-то брат не смог простить, лукавый сразу подбегает украсть, убить и погубить. Он свое тело твердо знает. Он мастер изостренный лжи. Аман свой он повсюду сеет. Ход мир давно Бог сле лежит. Святых он оболстить успеет. Защита только Бог кресте. Противник наш его боится. Кто ходит в истине лишь тем. Плохо в жизни не случится. Аминь.